Немцы до сих пор, хотя прошло больше 30 лет после Гитлера, несут на себе крест вины перед евреями, которые Гитлер травил газом и сжигал в крематориях. Уже выросло поколение немцев, которое Гитлера не знало, и такое же поколение евреев, а чувство вины передается от родителей детям. В нашей школе в одном классе со мной учится девочка-немка по имени Ульрика. Она из Гамбурга, отец ее служит в Нью-Йорке в немецком консульстве, а ее, пока они живут в Америке, отдали учиться в ту же школу, что и меня. Ульрике абсолютно арийский тип. Серые глаза, светлые цвета пшеничной соломы волосы, которые она заплетает в две косички. Ульрика немка до кончиков ногтей, аккуратно, трудолюбиво, всегда опрятно одета, разговаривает, не повышая голоса. Мы, все остальные рядом с ней, выглядим низшей расой, потому что расхлябаны и развинчены, орем, как дикари, одеты пестро и вызывающе, как попугаи. Ульрика учится лучше всех в классе. Она действительно очень способная и усидчивая, словно ее бинтами прикрепили к стулу. Я вторая за ней по успеваемости, весь остальной класс, коренные американцы, учатся хуже и намного от нас отстают. Она попросила, чтобы ее посадили рядом со мной. На переменах мы ходим вместе и разговариваем по-английски, каждая со своим акцентом. Мы дружим, нам вдвоем интереснее, чем со всеми остальными. «Это потому, что мы с тобой европейки», — объяснила мне Ульрика. «У нас за плечами большой пласт культуры». Мне было лестно такое услышать, хотя, честно признаться, не уверена, что это так. Первый раз, когда Ульрика заговорила со мной, она, очень волнуясь и даже запинаясь от волнения, сообщила мне, что ее папа не участвовал во Второй мировой войне, так как был еще ребенком во времена Гитлера. И я сказала, что мой папа тоже был тогда ребенком и не участвовал, но дедушка был на войне и потерял там руку. Ульрика не стала распространяться о своих дедушках, а я не спорила, потому что мне до них нет дела. Мне нравится Ульрика, и этого достаточно, а вот ей обязательно надо передо мной оправдаться, потому что я еврей, когда еще к тому же из России, потерявший на той войне по милости немцев 20 миллионов человек. Но Ульрика-то при чем? Папин друг-подружка Джо, который экскортирует меня из школы домой, чтобы надо мной не надругались по дороге хулиганы, а под хулиганами в Нью-Йорке подразумевает в первую очередь черных. Типичный пример американца, который тащит на своих хилых гомосексуальных плечах чувство вины перед неграми за рабство, перед пуэрториканцами за то, что их остров Америка присоединила к себе, перед индейцами за то, что их загнали в резервации. Он жутко прогрессивный человек, этот гомик Джо. Он такой либерал, что дальше некуда. Он страдает за всех. Думаю, даже за тех, кому жмет обувь, и только за свою родину Америку он не страдает. Он ее надменно презирает и винит ее во всех грехах, какие только бывают. На днях я получила огромное удовольствие, наблюдая, как либерала Джо жизнь наказала за его безграничный либерализм. Мы ехали в метро, и на одной остановке ввалился чумной наркоман, грязный, оборванный и слюнявый. Свободное место было рядом с Джо, и тот плюхнулся на скамью, придавив соседей, и тут же извлек из кармана фляжку с вином и припал к ней. От него нестерпимо воняло, а в нечесанных грязных лохмах непременно гнездились насекомые. Вся скамья слева от него, как по волшебству, очистилась от пассажиров, и хотя в вагоне было тесно, никто туда больше не сел. Справа сидел Джо, я за ним. Джо не шевельнулся. Он задыхался от вони, но терпел. На него от тесного соприкосновения вот-вот поползут полчища в шеи. Рядом со мной освободилось место, и я пересела, чтобы Джо уступить мое место. Джо не сдвинулся даже на сантиметр, потому что Джо — либерал. У него чувство вины перед страждущим, угнетенным братом, и он демонстрирует свою солидарность с ним. А это вонючее чудовище, не понимая, что Джо такой либерал и такой сочувствующий, принял его за своего алкоголика и наркомана и стал предлагать, нечленораздельно бормоча, отпить из горлышка фляжки. Нежный и женственный гомосексуалист Джо вежливо стал отклонять угощение. Тогда страждущий брат навалился на него всей кучей тряпья и насильно воткнул горлышко фляжки в губы своему прогрессивному защитнику. На глазах Джо выступили слезы, я не знаю, чем бы все это кончилось, если бы поезд не остановился как раз на нашей станции, и Джо выскочил, как ошпаренный, из вагона вслед за мной. Меня распирало от хохота, но я не решилась даже улыбнуться, жалея бедного моего сопровождающего. Он неисправим. Ему это не было уроком. Ему больно и горько, а мне его жаль. Я себя чувствую старше и мудрее. Хотя мне еще долго ждать появления первого зуба. мудрость. У нас в очередной раз гости. Несколько русских пар и американская. Выпили, закусили. Русские мужчины хватили лишнего и опьянели. Американцы пили понемногу и оставались до неприличия трезвыми. Б.С. тоже захмелел, стал говорить громко и перебивать собеседников. У мамы пошли красные пятна по щекам и по шее. Я на кухне лизнула из рюмки немножко водки, потом долго полоскала рот. В бестолковом шумном разговоре пробилась интересная тема. Совсем недавно в газетах и по телевизору показывали седого старика, похожего на престарелого ковбоя из фильмов. Старик этот когда-то был приговорен к 30 годам тюрьмы за убийство своей жены. Он на суде вины за собой не признал, а сидел 20 лет. Суд пересмотрел его дело и решил помиловать, выпустить на свободу. А старик потребовал, чтобы его признали невиновным. Суд отказался это сделать. Тогда старик отверг помилование и остался досиживать еще 10 лет. Все наши гости наперебой назвали старика сумасшедшим, но он считает, что он не убивал. А какое кому дело, убивал или нет, главное выйти на свободу. А принцип? Какие принципы в наше время? Какое мне дело, что обо мне говорят и что думают другие? Отказаться от свободы. Из-за чего? Из-за какого-то слова в решении суда? Возможно, у него острое чувство чести. Извините меня, он идиот. Какая честь? Кому нужна его честь? Еще 10 лет отсидеть? За что? Все, в том числе и моя мама, сошлись на том, что старик не в своем уме, и держать его надо не в тюрьме, а в психбольнице. Один лишь Б.С. молчал, не участвовал в споре, сосал свою трубку и смотрел из-под лобья, из-под своих тяжелых набухших век в одну точку. Наконец, когда шум затих, он разлепил губы, открыл желтые прокуренные зубы с острыми клыками в нижнем ряду.